Сестра Бутиё шла одна по парку после хоккейного матча. Она была капитаном команды, когда Хайди окликнула ее и, схватив за руку, проговорила, задыхаясь. «Вы играли божественно! О, я так вас люблю!» Монахиня остановилась, как вкопанная, вырвала руку и, залившись краской гнева, словно Хайди сказала что-то оскорбительное, произнесла с сильным французским акцентом, придававшим английским словам несвойственную им округлость. Наречие «божественно» относится к Богу, а не к хоккею. Они стояли на тенистой липовой аллее рядом с каменной скамьей, примостившейся под крашенным деревянным распятием. «Если же вы обладаете таким избытком любви, лучше обратите ее на него», — она указала на поникшую фигуру на кресте и собиралась продолжить путь, когда заметила навернувшиеся у Хайди на глаза слезы. Она поколебалась и закончила более ласковым голосом. «Это самый лучший метод. У вас есть прекрасные английские переводы псалмов». Старательно выговаривая слова, она продекламировала. «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Псалом 62, строфа 1. «Поразмысли над этим». Ее хорошенькие губки, юные, но уже цвета подвядших розовых лепестков, сложились подобие улыбки. «Это самый лучший метод». Она кивнула, повернулась и зашагала прочь по аллее. Хайди оглянулась на деревянную фигуру на кресте. Она была очень старой, так что даже растрескался череп. Трещины напоминали страшные раны, словно над телом измывались до сих пор. Чем больше Хайди всматривалась в Христа, тем больше ей начинало казаться, что в любую минуту гвозди, удерживающие руки на перекладине, могут перестать выдерживать вес тела, и оно рухнет на землю, покрытую гниющими осенними листьями. В тех местах, где гвозди пронзали ладони, дерево и впрямь стало совсем трухлявым, словно раны разъела безжалостная гангрена. Пальцы не были плоскими, стилизованными. Наоборот, они отчаянно корчились в воздухе, словно от непереносимой боли. На лице лежала печать безнадежного мученичества, которому не видно конца. Хайди почувствовала, как внутри у нее все переворачивается от спазм жалости при виде столь кошмарных физических мук. Ее обдало горячей волной, стеклянная клетка не выдержала жара, и уже через мгновение ее памяти вспыхнули, как наяву, два ярчайших воспоминания. Сперва она вспомнила, как год тому назад у них в гостиной производили генеральную уборку. Служанка сняла с дивана ситцевое покрывало, и на свет появилась истертая обивка, вся смятая, в дырах, с торчащими наружу клочьями конского волоса. Хайди сделалось до того жалко старого дивана, оставшегося без одежд, что она расплакалась. Следом явилась та ночь, когда мать неожиданно опустилась перед ее кроваткой на четвереньки и разодрала белое шелковое платье от колена до бедра, оголив бледную, поросшую волосами кожу. Тогда Хайди знала лишь одно — свой испуг. Теперь же до нее дошло, что она испытала тогда не только ужас, но и жалость к матери с ее болезненной плотью. Оба воспоминания быстро померкли, оставив после себя одну жалость. Но теперь это чувство не походило больше на жалость к самой себе. Это была более чистая, зрелая боль любящего сердца. Она поняла, что сделала колоссальное открытие, которое нельзя выразить словами. Она оглянулась и увидела, что и деревья, и удаляющаяся фигура сестры Бутиё выглядят теперь иначе, словно с них спала пыльная пелена. Все зримое стало совсем другим. Сползла защитная оболочка, обтягивавшая раньше все вокруг, подобно коже, и глазу предстала обнаженная плоть. Теперь все вокруг одинаково невыносимо страдало, и ей стало вдруг совершенно ясно, что и она, и все, что окружает ее, сделано из одного теста, что все сущее — звенья одной хитроумной цепочки. Хайди почувствовала такую нерасторжимую связь с миром, что ее собственное «я» — стала растворяться в блаженной боли. Надо было быть слепой и глухой, чтобы не постигнуть эту очевидную истину гораздо раньше. «Тебя жаждет душа моя, по тебе истомилась плоть моя». О, до чего все просто! Почему же людям не дано разгадать этот секрет? Все они живут на иссушенной, истомившейся земле, ослепленные своими бесплодными страданиями, не ведая благодати, потому что им незнакома жалость. Ибо жалость есть сила, скрепляющая живой мир, дарующая ему связность, подобно тому, как сила тяжести удерживает на орбитах планеты. Без жалости мир людей рассыплется, как взорвавшаяся звезда. Она снова посмотрела на скорбную фигуру на кресте, на разъедаемые гангреной руки, на скрюченные пальцы, на трещины, разбегающиеся по повисшей голове. Как только люди умудряются говорить столько ерунды о религии, когда все так ясно и очевидно. Он пришел, чтобы научить людей жалости, только для этого, ни для чего больше. И он добился цели самым простым, самым прямым способом, приняв худшие телесные муки с единственной целью, чтобы люди учились жалости, глядя на его изображение, пусть даже мини-тысячи лет. До чего же глупо утверждать, что он искупил своими страданиями грехи человечества. Ей никогда не удавалось постичь, как смерть одного человека в незапамятные времена может быть прощением ее грехов. Все это недомыслие и чистое недоразумение, связь между тем далеким событием и ее теперешним состоянием может появляться только тогда, когда, глядя на его изображение, она услышит в своей душе эхо его боли, несмотря на гигантскую удаленность в пространстве и времени, подобно тому, как бледная далекая луна поднимает на земном море громадные валы. Конечно же, то же самое должны испытывать миллионы людей, взирающие на изображение на кресте. Их омывает волна жалости, и с этой волной их посещает смутное осознание слитности всего сущего и любви. Ибо в любви сочетается восторг и боль, она рождается из боли, желание же не ведает жалости, это нечистый зуд, проклятие первородного греха, совершенного амебоподобным предком и неизжитого с тех самых пор. Растения роняют сухую пыльцу, подхватываемую ветром, пыльца оседает на благоуханных пестиках, звери же спариваются в омерзительных норах. Интер фаецес эт уринам. Ее мысль потеряла ясность, в голове поплыл туман, и в глазах появилось осторожное выражение, почти как выражение Фединого лица, когда ему не удается понять слов собеседника. Однако облако пропало так же быстро, как приплыло, не покусившись на осознание того, какое грандиозное открытие ей удалось сделать, и на блаженное ощущение умиротворенности, похожее на шум дождя, пролившегося после грома. Время от времени наступали моменты, когда в ее юном теле просыпались непомерные аппетиты и боль томления, но ей всякий раз удавалось вернуть душевный покой, недвижимость плоти и ума, сбережение которой казалось ей теперь единственной радостью жизни и ее целью. Вера ее, питаемая чувствами и умом, была абсолютной и до того очевидной в своей правоте, что она вскоре утратила способность понимать и людей, не разделявших ее, и то, чем была ее душа до прозрения. Она училась без труда, однако без любопытства и воодушевления, которые знала раньше. Ботаника, география, кавалькады князей и исторические сражения все еще воздействовали на ее воображение, однако ненадолго, подобно тому, как какой-нибудь ребус или головоломка, на короткое время занимая ум, не оказывают ни малейшего влияния ни на восприятие реальности, ни на интересы. Она посвящала молитвам не больше времени, чем ее одноклассницы, и избегала просьб ко Всевышнему, ведь для того, чтобы привести свое сознание в состояние созерцательного покоя, ей достаточно было присесть в одиночестве на каменную скамью на аллее и поднять глаза на деревянное распятие. Проходило совсем немного времени, и по аллее, подобно осеннему ветерку, к ней подкатывала волна нежности. Омыв ее, волна милосердно продолжала свой путь, унося прочь все нечистое и само ощущение ее отдельного «я». Она пробовала читать сочинения мистиков, но все слова, слишком потрепанные от частого употребления, вставали между ней и реальностью, подобно стене. У нее не было оснований сомневаться, что святая Тереза Авильская умела летать и иногда, сама того не зная, подлетала к потолку, как пузырек в стакане. Но если судить по словам, которыми она описывала свой экстаз, то, скорее всего, бедная Тереза, что называется, ходила на стоптанных каблуках. Одно время Хайди увлекла проблема святости. Она воображала, что ей явились признаки собственной избранности, постилась по несколько дней, думая, что этого никто не замечает, и носилась с дикой идеей, что если она и впрямь святая, то у нее больше не будет менструации. Однажды месячные действительно запоздали на целую неделю, и она всю эту неделю прожила в состоянии восторга, замечая время от времени, несмотря на напускное безразличие, любопытные взоры одноклассниц и бессловесное неодобрение монахинь, пока, наконец, во время редкой прогулки с сестрой бытие по излюбленной аллее, не почувствовала, что ошиблась. Она ринулась домой, плача от злости и унижения. Во время исповеди ей показалось, что в голосе священника слышится ироническая насмешка, и до нее дошло, до чего чудовищной была ее самонадеянность. После этого эпизода она стала более уравновешенной и вообще повзрослела. Теперь она знала, что до святости ей очень и очень далеко, да и шансов быть принятой в орден у нее было маловато, если только она не научится хитрить и скрывать свои истинные намерения. Политика ордена состояла в том, чтобы не потворствовать каким-либо поползновениям учениц в данном направлении, частично дабы подвергнуть испытанию решимость и подлинность призвания возможных кандидаток, частично из-за того, что репутация и само существование школы зависели от отказа заниматься ловлей душ. Сестра Бутиё поведала ей об этом с тем лукавством, которое, казалось, было припасено у нее специально для Хайди. «Тебе никогда не стать хорошей католичкой, малышка», — заявила она. «Хорошие католички не вырастают в небоскребах. Они вырастают в латинских странах среди виноградников». «А как же ирландцы?» — возмутилась Хайди. «Знаете, я наполовину ирландка». Она была выше монахини-француженки на несколько дюймов. Когда они прохаживались парой, Хайди походила на хрупкого пажа или молоденького идальго, галантно сопровождающего строгую, полноватую сеньору. Целостность впечатления нарушали только далеко не худые ноги пажа. «О, ирландцы, кельты, значит, почти галы», — ответствовала сестра Бутиё. «Они пришли со Средиземноморья, а вы посмотрите на баварцев. Они изображают из себя католиков, а сами настоящие боши, дикари с необъятными зобами, литрами дующие пиво из глиняных кружек. Католицизм не сочетается с пивом. Это протестантский напиток. Безвкусный, бесцветный, блеклый и пресный. А вы, моя маленькая, будете пить коктейли, фи». Она пренебрежительно сморщила свой курносый носик. Хайди знала, что монахиня испытывает ее по каким-то плохо понятным ей соображениям, но все равно побледнела и без всякой подготовки, даже не будучи уязвленной, сходу разревелась. «Ну вот, хотите быть католичкой и даже не понимаете шуток», — произнесла сестра Бутиё и удалилась по аллее своим обычным решительным шагом. Хотя больше ни одна монахиня не разговаривала с ней с таким сарказмом, как сестра Бутиё, Хайди научилась не раскрывать своих намерений, глубины и напряженности своего религиозного чувства. Она знала, что, прояви она искренность, ее тетушка-настоятельница, высокая, костлявая, грозная придира, обращавшаяся с Хайди с ледяной официальностью, сочтет своим долгом уведомить ее отца, который, скорее всего, заберет ее из школы. Повинуясь инстинкту, она освоила технику скрытности, превратившуюся в привычку. Она старалась казаться веселой, интересующейся учебой, не такой мечтательной и самоуглубленной. Поскольку ей нельзя было оставаться собой, ее личность почти не проявлялась. Ей всегда удавалось без особых усилий играть ту роль, которую от нее ожидали те или иные партнеры по общению. Во время прогулок с сестрой Бутийо она была юным пажом с прижатой к ноге невидимой шпагой. При разговоре с матерью-настоятельницей она превращалась в беспрерывно заливающегося краской подростка с опущенными долу глазами. С подругами же она вела себя как типичная американская болтушка, забросившая мрачные медитации и воспылавшая страстью к хоккею на траве. Парадоксальность ее ситуации напоминала анекдот, рассказанный как-то раз в спальне одной девочкой еврейского происхождения. «Как вы знаете, а может и не знаете, — начала эта девочка по имени Мириам Розенберг, когда погас свет, — у евреев принято, чтобы во время больших праздников вход в синагогу был платным. Места на скамьях продаются по билетам, цены на которые зависят от близости к алтарю. Так вот, однажды в день искупления, самый большой еврейский праздник, синагога в городке, где жил мой дедушка, была набита до отказа бородатыми евреями, колотящими себя в грудь кулаками и хором, исповедующимися в своих грехах. Это наиболее торжественный момент богослужения. В этот самый момент к двери синагоги подошел какой-то помятый тип и попросил разрешения переговорить с дедушкой, сидевшим в первом ряду. «У вас есть билет?» — подозрительно спросил его служитель. «Нет», — ответил тот, — «мне просто нужно поговорить с Моисеем Розенбергом. Это очень-очень срочно». Тогда служитель осмотрел его с ног до головы и сказал: «Знаю я эти фокусы, мошенник. Ты хочешь помолиться?» Слушатели прыснули со смеху. Хайди еще долго не могла перестать смеяться. Ее состояние было близко к истерике. Шли месяцы, и вера Хайди стала изменяться. Ее ткань постепенно утрачивала неровности и начинала больше соответствовать тому, что существовало вокруг, под влиянием наблюдений, исповедей и редких, но неизменно болезненных разговоров с сестрой Бутийо. Сперва мозг Хайди восставал против догмы, отчаянно сопротивлялся приколачиванию ее собственного зыбкого эмоционального опыта к шероховатой стене произвольной последовательности событий, раз и навсегда установленных дат и географической привязки. Ее посещала догадка, что, несмотря на все ее ухищрения, наставницы отлично знали, что с ней творится. Как-то раз, беседуя с сестрой Бутийо, она не смогла удержаться от иронического замечания по поводу абсурдности, какая виделась ей в жесткой, догматической форме веры. Они как раз шли по берегу крошечного пруда в конце ее излюбленной аллеи. Немного помолчав, сестра Бутийо сказала: «Какая же вы умница-разумница! Выходит, вы изобрели подлинную религию, подобно человеку в далекой русской деревне, который изобрел велосипед в 1936 году». Хайди покраснела. Они прошли еще немного, не произнося ни слова. У самого пруда монахиня остановилась и сказала: «Созерцание, размышления, мистические переживания — вы думаете, это все, что требуется? Но переживания подобны воде. Они то переполняют вас, то выливаются через малюсенькое отверстие, проделанное пустяковым, но острым соблазном, незамеченным грехом, злобой, кольнувшей, как острие иглы. Вам покойно, вы, возможно, чувствуете благодать, дружбу Господа, как мы говорим, и вдруг легкий укол, разрыв. И где он, покой? Где благодать? Чувство оставляет вас, кап-кап, вы опустошены и иссушены. Но взгляните на этот пруд, на эти водяные лилии. Это тоже жидкость. Но почему пруд всегда полон и спокоен? Потому что его удерживают берега, ограничения, твердые очерченные формы. Без этих ограничений, без жесткого догматизма берегов, не было бы ни наполненности, ни покоя. Вот так». Она помолчала и с улыбкой на подвядших губах, единственной подвластной времени части ее лица, добавила. «Кстати, согласившись с необходимостью берегов, вы увидите, что форма пруда не может быть отличной от существующей. Важен только первый шаг, остальное последует само по себе. Можете принять это, можете отринуть, но изменить что-либо вы не в силах». Ее улыбка стала еще более иронической, однако голос зазвучал мягче обычного. «Кажется, вы уже созрели, чтобы принять. Все равно, это лучший метод. Беспрерывно изобретать велосипед утомительно, даже для умных малышек, правда?» Сестра Бутиё была, как водится, права. Однажды еще ребенком Хайди была поражена романом Жюля Верна, где говорилось об озере, которое не замерзало, несмотря на сильный мороз, пока мальчишка не запустил в него камешек, и рябь за несколько секунд превратила всю поверхность воды в лед. Этот процесс, называемый химиками инокуляцией, казался ей самой близкой аналогией внезапной кристаллизации ее веры всего за несколько недель после того разговора, приобретшей жесткие очертания и структуру. Когда при ближайшем же посещении ею Лондона отец после продолжительного топтания вокруг да около преодолел робость и поинтересовался, что заставляет ее принять доктрину церкви, Хайди ответила, не задумываясь, улыбнувшись столь наивному вопросу. «Да просто потому, что она правильна». Полковник не стал настаивать. В 17 лет, через 2 года после поступления в школу при монастыре, у Хайди сложилась уверенность, что она выдержала первый круг испытания. В отношении к ней монахинь, исключая сестру Бутиё, зато включая теперь мать-настоятельницу, произошла некая перемена. Ей все так же приходилось вести себя с крайней осмотрительностью под их спокойными, но пристальными взглядами, которые ничего не упускали, хотя ни на что не реагировали. Однако теперь она меньше боялась их бдительности. Она давно уже поняла, что здесь фиксируются не только все ее самые незначительные действия, но и неосуществленные порывы и невысказанные мысли. Какой наивностью было воображать, что она сможет их провести? Порой это постоянное наблюдение, ненавязчивое, но вездесущее, вселяло в нее панику, сравнимую с тем, что должен был бы по ее представлениям испытывать гражданин полицейского государства. Однако мало-помалу, по мере того, как ее вера научилась приспосабливаться к неодолимому давлению среды, страхи пошли на убыль, и она обрела уверенность в себе, подогреваемую молчаливым одобрением старших. Как далеки были теперь те дни, когда она смела верить по собственному разумению, утверждать, пусть только наедине с собой, что сущность христианства есть сострадание, и что задача Иисуса состояла в том, чтобы научить человечество жалости и ни в чем больше. Теперь она знала, что такие взгляды были пантеистической, в лучшем случае деистической ересью, вдвойне опасной из-за высвобождаемых ею неконтролируемых эмоций, болезненного блаженства и восторга, которые теперь с высоты прожитого казались ей таким же грубым потворством собственным желаниям, как и плотские наслаждения. Вера Хайди, когда-то сравниваемая сестрой Бутиё с текучей жидкостью, теперь походила на кристалл с твердой, но ломкой поверхностью, тщательно оберегаемый от малейших повреждений. Если чему-то внешнему удавалось пробраться в потайные закоулки ее души, она горевала много дней. Теперь, однако, монахини спешили прийти ей на помощь. Приступы сомнения воспринимались ими как обычное дело, и у них всегда были наготове способы их лечения. Снова, как в начале своего обращения в истинную веру, она относилась к себе самой в прошлом как к чужой, с отвращением и презрением. Непримиримость, с какой она воспринимала теперь собственное прошлое, стала распространяться и на других людей, ведь они жили в так хорошо знакомом ей невежестве и самодовольстве. Они находились на стадии развития, давно пройденной ею, упорно цеплялись за свои вопиющие ошибки, долбя, как попугаи, одни и те же дешевые, избитые, псевдоразумные доводы. Она улыбалась с вежливой снисходительностью, однако внутренне содрогалась от гнева, подобно тому, как взрослые краснеют от глупости подростков, повторяющих, как в кривом зеркале, их собственные прошлые прегрешения. Несмотря на все старания, ей не хватало терпения. Рассудок подсказывал ей, что только крайние меры могут открыть истину всем этим слепым и глухим. И вот однажды, при очередной вспышке внутреннего озарения, посещавшего ее теперь все чаще, до чего же права была сестра Бутиё, говорившая, что труден бывает только первый шаг, она осознала глубину мудрости воинствующей церкви прошлых веков. О, бессмысленность всей этой поверхностной болтовни об инквизиции! Она прочитала несколько книг об этом и задохнулась от стыда за собственную глупость. Как она могла не видеть фактов в их подлинном свете? Как могла так долго оставаться ослепленной преувеличениями и лукавыми искажениями, исходившими из вражеского лагеря? Она с трудом дождалась очередной прогулки с сестрой Бутиё, хотя знала, что у монахини уже есть наготове очередная обидная отповедь. Как и следовало ожидать, замечания Хайди, пусть высказанные нарочито бесстрастным, почти незаинтересованным тоном, были встречены с хорошо знакомой хитрой улыбкой. Как жаль, что Торквемада и Лойола были мужчинами, правда, малышка? Была еще, конечно, Жанна де Арк, но англичане не склонны почитать дев, закованных в доспехи. «Ах, вот если бы вы стали мужчиной!» Слушать это было больно, но такая боль уже не слишком беспокоила ее. Гибкая защита, выставляемая ее разумом, оставляла неприкосновенной кристальную оболочку ее веры. Впечатление от внешнего мира, все от всего, что она читала и слышала, доходили до этой драгоценной оболочки, уже будучи преломленными защитными призмами и трансформированными в волну надлежащей длины. Ведь истинная вера находит для себя подтверждение в каждом факте жизни, подобно тому, как листья растения преобразуют все спектры света в зеленый. В ответ на это из самых глубин ее души поднималась к самым глазам и стремилась через них наружу яркое свечение, дополняемое изменившимися жестами и голосом, которые были заметны даже чужим. Когда Хайди давала свои первые обеты, она была уже молодой женщиной старше 18 лет с, безусловно, предначертанной блестящей карьерой в ордене. Во время единственной за все эти годы встречи со своей свояченицей, матерью-настоятельницей монастыря, полковник спросил ее с тоскливой покорностью: «Моя дочь собирается стать святой?» «Из нее выйдет неважная святая», — последовал сухой ответ. «И мы позаботились о том, чтобы выбить эту идею у нее из головы. Нам нужны не святые, а крестоносцы. И, к счастью, это больше соответствует наклонностям моей племянницы Клодах». Она всегда называла девушку ее вторым ирландским именем. Хайди была счастлива, как никогда раньше или потом. Лишь изредка, подобно тому, как на солнце появляется иногда черное пятно, ее торжество порой заслонял неожиданный приступ смятения, недолгое завихрение страха, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и что наступит день, когда она снова погрузится в темноту, где поджариваются на углях собственные жажды души невежд. Глава 4. Атомы и обезьяны. Дедушка Арин был родом из турецкой Армении. В 1895 году на Рождество 1200 армян, мужчин, женщин и детей, были заживо сожжены в храме Урфы. Дедушка Арин чудом избежал смерти, но его жена и шестеро детей сгинули в пламени. На него самого рухнуло горящее бревно, переломив ему позвоночник. Но для того, чтобы убить его, потребовалось бы падение всего церковного свода. Его фигура осталась скрюченной на всю жизнь, подобно дереву, пережившему удар молнии, но он не превратился в калеку. Он был очень высок ростом, и угол, образованный верхней и нижней частями его тела, придавал ему особое очарование, словно он все время вежливо кланялся своим собеседникам. У него были худые, но широкие плечи, длинная шея и голова старого ястреба, которую он держал гордо запрокинутой, что скрашивало его сутулость. Примерно неделю Арин пролежал в канаве. Турецкие солдаты приняли его за мертвеца. Затем его подобрали миссионеры и прятали до тех пор, пока он не смог снова ходить. «Что ты собираешься делать, несчастный?» Со слезами в голосе спросила его жена одного из спасителей. Он поднял голову, окинул ее неукротимым взглядом своих черных, близко посаженных глаз и сказал: «Я найду себе другую жену и заведу еще 6 детей, только на этот раз это будут мальчики». Он был сапожником по профессии и, несмотря на неграмотность, состоял членом тайного общества, стремившегося возродить свободную независимую Армению. Несколько членов общества учились и торговали в России и даже в Германии, и благодаря им Арин нахватался современных европейских идей. Много лет спустя он делился ими со своим внуком Федей. «Секрет жизни, — сказал он Феде, — это атом. Бога нет. Он был стариком и умер давным-давно от разрыва сердца. Теперь все зависит от атомов, маленьких дьяволят». Качая маленького сироту на колени, он объяснял ему происхождение человека. Адам был обезьяной. В те времена, много столетий назад, обезьяны правили миром. У них случилась война, и обезьяна с самыми сильными атомами стала человеком. Сразу видно было, что это человек, потому что у него имелось достоинство. Когда мальчик подрос, дедушка Арин продолжил разъяснение по поводу вопроса, по которому у него имелись свои теории. «Обезьяны, — сказал он, — совокупляются через живот. Но Адам перевернул свою жену и, поцеловав ее промеж глаз, вошел в нее. Так он обрел достоинство и стал человеком». Окрепнув в миссии, он прошел по армянским вилайетам Турции до самого Еревана. По дороге он зарабатывал на жизнь как странствующий сапожник. Кроме того, он рассказывал жителям деревень об атомах, обезьянах и человеческом достоинстве. Он подыскивал себе новую жену, но резню пережило мало армян, а все их дочери были обесчещены турецкой солдатней. Кроме того, ему хотелось добраться до России, чей царь, как говорили, защищал армян и обещал им независимость. Однако Ереван разочаровал его. На узких пыльных улочках, вьющихся среди убогих домишек, жили лагерями сотни жалких беженских семей с детьми и всем имуществом. В тот самый день, когда Арин появился здесь, рота русских солдат окружила половину из них и припроводила назад к турецкой границе в страну смерти, откуда они бежали. Оказалось, что русский царь не лучше турецкого султана, а солдаты остаются солдатами, несмотря на форму. Поэтому Арин в тот же день отправился дальше, через хребет Малого Кавказа в Тифлис. Там, в этом большом, оживленном, многонациональном городе, он наконец почувствовал, что удалился на достаточное расстояние от своих воспоминаний. Крики, дым, запах горящих волос больше не преследовали его. Проходя по узенькой улочке мимо лавки обувщика, он заметил в дверях глазастую девушку. Он зашел в лавку, спросил, не найдется ли здесь для него работа, добавил, что ему не важно, сколько ему станут платить, и был принят. Девушку звали Тамар. Хозяин, отец Тамар, был пожилым грузином и, значит, врагом Армении, но, подобно Арину, он был атеистом, верил в атомы и состоял членом тайного общества, боровшегося за свободу и независимость Грузии. Общество Арина называлось по-другому, но какое это имело значение? Они были ветвями одного и того же древа, древа прогресса человека, стремящегося к достоинству и прозрению. Спустя 3 Арин женился на глазастой девушке, а спустя еще 6 она родила ему ребенка. Но его испытания еще не подошли к концу, атомы были пока против него. Хотя он обещал самому себе, что у него будет 6, Ребенок оказался девочкой. Через 3 дня после родов мать умерла от септической лихорадки. Малышка и тяжелая утрата связали мужчин теснее, чем тайные общества. Они просиживали целыми днями, склонившись над работой в мастерской на грузинском базаре, выходившей прямо на улицу, неспешно вгоняли деревянные гвозди в старые шлепанцы и беседовали, а девочка возилась у них в ногах. Ее назвали Тамар, как мать. У нее были тонкие черты лица матери, ее молчаливый характер и огромные глаза. Арин и Нико, старый грузин, часто философствовали насчет своей утраты. Они пришли к согласию, что виновна не Божья воля и не жестокость природы, а грязь и невнимание повитухи, а также отсутствие в Тифлисе врачей, которые лечили бы бедняков. Подобные же трагедии случались вокруг базара ежедневно. Отец мог считать себя счастливчиком, если из 5 его детей выживало 2. Трудно было придумать что-нибудь глупее. Но как тут быть? В тайных обществах и Арина, и Нико говорили о свободе и независимости. Однако никто, как видно, не знал удовлетворительного ответа на вопрос, что делать с убийственной бедностью. Свобода необходима как воздух, однако ею не набьешь живот. Друзья говорили об этом много раз, изобретая самые дикие способы и тут же отбрасывая их. Оба были склонны к размышлениям, страдания научили их мудрости и достоинству. Однако оба не знали грамоты. Они понимали, что ответ должен существовать, но найти его не могли. Ответ появился лишь спустя несколько лет на заре нового века. Он прибыл в обличье паренька по имени Гриша, работавшего на нефтеперерабатывающем заводе братьев Нобеля в Баку. Он был невысок ростом, с круглым загорелым лицом, усыпанным веснушками, круглый, как бильярдный шар, макушкой и удивительно гибкими суставами, казалось, специально предназначенными для мастерского исполнения кавказских танцев на пятках. Гриша вошел в мастерскую как-то раз на исходе дня в 1905 году, в том году, когда шла русско-японская война и разразилась первая неудавшаяся русская революция. Слухи о ней бродили по Тифлисскому базару, но 2 безграмотным сапожникам оставалось только беспомощно разводить руками. Можно было подумать, что всему виною евреи на Украине и шпионы Микадо, подстрекающие народ на мятежи и подговорившие моряков Черноморского флота учинить бунт. Раз-другой юнцы сумасшедшего вида раздавали на базаре листовки, но их арестовывали и били смертным боем. Также поступали с теми, у кого находили такие листовки, пусть даже эти люди и не могли их прочесть. Долгие месяцы Арин и старый Нико жили в состоянии крайнего возбуждения. Они знали, что так необходимый им ответ теперь почти у них под рукой, что вокруг них происходят невероятно важные события, но события эти почему-то обходили стороной их неприметную мастерскую, подобно тому, как бури и землетрясения щадят чертог спящей красавицы. Странного паренька первый заметила 9-летняя Тамар. Он без видимой цели слонялся по улице, заглядывая во все магазинчики, но не спрашивая ничего определенного. Что-то в его внешности заворожило девочку, то ли его высокие сапоги, то ли копна стриженных песочных волос над круглой веснушчатой физиономией. Она ничего не сказала, но скоро ее отец и дед глядели в ту же сторону, что и она. Гриша Никитин неуверенно подошел к их ловчонке и вошел внутрь. Сначала он ничего не говорил, но его светлые глаза, оказавшиеся слишком безмятежными на насмешливом лице, быстро скользнули по немолодому мужчине, потом по старику, наконец, по девочке. «Сможете починить мне сапог? Я подожду здесь», — сказал он. Старый Нико молча кивнул, и Гриша уселся на табурет, предназначенный для заказчиков и зашедших поболтать соседей, и стянул правый сапог. Носок под сапогом затвердел от пота и крови стертых мозолей. Нико внимательно осмотрел сапог и произнес: «Сапог цел, его не надо чинить». «Нет», — ответил Гриша и, не меняя тона, продолжил. «Можете спрятать меня на ночь в своей мастерской. Я приехал из Баку, меня ищет полиция». Арин медленно поднял голову от банки с клеем. Оба сапожника оглядели паренька со спокойным любопытством, но сердца их забились с тем возбуждением, которое охватывает старых дев, обнаруживших подкидыши на своих ступеньках. Они сразу догадались, что ответ, по которому они так тосковали, сам идет к ним в руки, что наконец-то забрезжил свет, способный пронзить тьму их невежества. «Ты вор?» — спросил Нику, не желая уронить достоинство. «Нет», — ответил Гриша, пытаясь засунуть ногу обратно в сапог и морщась от боли, и добавил, словно это могло все объяснить. «Я же сказал, что приехал из Баку». Глаза Тамар оставались прикованными к лицу незнакомца с той самой минуты, когда она приметила его на улице. Не говоря ни слова, она взяла у него сапог и зажгла примус, чтобы вскипятить воды. Когда она принесла таз и нагнулась перед ним, чтобы смыть с его ног запекшуюся кровь, он потрепал ее по головке, как котенка, и легонько подергал за длинные косички. «Она сможет разносить записки, а может и листовки», — заявил он, словно они уже обо всем договорились. В мастерской была всего одна задняя комната без окна, где спали на циновках оба мужчины. Между циновками лежал набитый соломой матрас, кровать Тамар. Гостя можно было уложить только у стены, которой вся троица была обращена ногами. Все последующие годы, приезжая по делам в Тифлис, Гриша спал у их ног на земляном полу, как большой сторожевой пес. Для всех четверых это были счастливые годы. Гриша состоял в большевистской фракции Бакинского революционного комитета. Политическое воспитание своих хозяев он начал с объяснения разницы между большевиками и меньшевиками. Из его рассказов получалось, что несколько лет назад эти две группы поссорились на партийной конференции в Англии, в Лондоне, и теперь ненавидели друг друга больше, чем общего врага царя. Гриша, всегда расположенный пошутить и не терявший уравновешенности, впадал в бешенство всякий раз, когда речь заходила о меньшевиках. Вся сложность заключалась в том, что в Бакинском комитете эти самые меньшевики имели большинство. Ни Арину, ни Нико не удавалось постичь разницу между двумя фракциями до тех пор, пока в один прекрасный день Тамар, нарушив свое обычное молчание, не объяснила им нетерпеливо. «Те, за которых Гриша, хотят всего, а другие — только половины, поэтому они вообще ничего не добьются». Гриша одобрительно потрепал ее по волосам. В последнее время у него появилась привычка наматывать себе на ладонь ее косы во время разговоров, когда она сидела у его ног, а двое сапожников, знай себе, постукивали по гвоздикам. Было ясно без слов, что как только Тамар минет 15, они поженятся. За год до этого старый Нико тихо скончался после удара. Арин с дочерью жили теперь только появлениями Гриши, которые становились все более редкими. Дела у Гришиной партии шли все хуже. Ее члены, как видно, только и знали, что ссорится промеж себя, а вожди, в большинстве своем отправленные в ссылку после поражения революции 1905 года, продолжали заниматься этим и там. Хотя Гриша никогда не рассказывал о себе, Арин с дочерью знали, что ему принадлежит теперь главная роль в революционной организации на бакинских приисках. Иногда он приносил газету «Бакинский пролетарий», которую тайно издавали его друзья, и читал им вслух некоторые статьи. Старый Арин, так и не научившийся за все годы правильно говорить по-русски, понимал его только наполовину. Но девушка определенно упивалась каждым словом, меньше доверяя ушам и больше своим черным, широко распахнутым глазам, раз и навсегда прикованным к Гришиному лицу. Гриша учил ее чтению и письму и иногда посылал передать записку или забрать у кого-нибудь рукопись, которой ждала «Бакинская газета». Как-то раз он направил ее с заданием на другой конец города. «Не ходи мимо губернаторского дома», наставлял он ее, разъясняя, как обойти опасное место. Тамар безмолвно кивала. Она никогда не оспаривала то, что слышала от Гриши. Стоило ей уйти, Гришей овладело беспокойство, что случалось с ним редко, ибо всякий раз, когда ему приходилось оставаться в мастерской на какое-то время, он моментально валился на пол в задней комнатушке и читал статью или книжку, ничего не видя и не слыша вокруг. Через некоторое время Арин осведомился, не происходит ли чего-нибудь необычного. «Скоро узнаете», — угрюмо отвечал Гриша. Прошел час, и по базару разнеслась весть, что террористы бросили перед домом губернатора бомбу, убили не меньше дюжины людей и исчезли с огромной суммой денег, прихваченной из тщательно охраняемого почтового фургона. В те дни такие события случались часто, и Арин не одобрял их. «Такие методы, — внушал он Грише, — расходятся с благородной борьбой народа». «Согласен, — потупившись, — отвечал Гриша, — большинство из нас тоже против этого. Но другие доказывают, что партии нужны деньги и что цель оправдывает средства, так что на данный момент наше руководство поддерживает эти акции. Во всяком случае, терроризм — временная мера. Когда положение прояснится, нам не придется больше прибегать к подобным методам». Такие разговоры убеждали Арина только наполовину, но он не находил слов, чтобы спорить с Гришей. Однажды ночью, когда все трое спали в темной задней комнате, Арина разбудил тихий сдавленный крик и частое дыхание. Он знал, что случилось неизбежное. Он давно был готов к этому и не сомневался, что честь семьи не будет страдать. Через несколько месяцев Тамар стукнет 15, и хотя атомы не предрасположены к таинствам, молодые поженятся, чтобы не нарушать традицию. Кто знает, возможно, его внуки, а он поклялся, что у него будет не меньше 6 внуков, увидят зарю новой жизни, когда иссякнет наследие мерзкой обезьяны, и все люди заживут мирно и достойно. Через несколько недель молодые поженились, и Тамар уехала с Гришей в Баку. Арин остался в мастерской один. Это были самые одинокие дни в его жизни, даже более одинокие, чем его путь из Урфы в Ереван. Однако они договорились, что он продаст мастерскую, как только найдется покупатель и последует за дочерью и зятем. Федя. Федор Григорьевич Никитин родился в 1912 году в темном сыром подвале черного города в Баку. Теперь Гриша служил на нефтепромысле мастером. Все ранние воспоминания Феди были связаны со всепроникающим запахом нефти. Нефтью пахла комната, улица, хлеб, даже отец. Вернувшись с работы, Гриша залезал в маленькую лохань с водой и, распевая песни, пытался с помощью жесткой щетки и жидкого мыла очистить поры своей кожи от этого запаха. Это было неслыханное занятие, и Тамар так и не смогла к нему привыкнуть. Посадив Федю к себе на колени, она забивалась в дальний угол и сидела лицом к стене, не глядя сама и не давая глядеть сыну на бесстыжего Гришу, плещущегося в своей лохани, совершенно голого и белого, как снег. Она ничуть не возражала против мужниных объятий на расстоянии вытянутой руки от ребенка, спящего или притворяющегося спящим, лишь бы царила тьма. Скромности требовало только ее зрение. Большинство нефтяников вокруг были мусульманами, и их женщин нельзя было увидеть иначе, чем закутанными в черное. Сама Тамар, выросшая в грузинской вере и не носившая покрывала, стыдилась своей принадлежности к меньшинству женщин, показывающему посторонним открытое лицо. Гриша частенько посмеивался над ее скромностью, и мальчик, еще не понимая, о чем идет речь, принимал его сторону. Он чувствовал, что его маме почему-то нравится, когда они подтрунивают над ней. Так он начал проявлять свою любовь к ней. Наплескавшись в волю, Гриша обычно уходил на собрание. Иногда же, когда малярия вынуждала его остаться в постели, его навещали товарищи. Они были честными и добрыми, как сам Гриша. Они были ласковы с Федей, хотя и обходились без сюсюканья и разговаривали с ним, как с взрослым. Один из них был врачом с бородой, другой — адвокатом в пенсне, третий — с двойным подбородком, певцом из бакинского оперного театра, остальные — рабочими с приисков. Федя всегда мечтал, чтобы Гриша слег с малярией, и чтобы к нему пришли эти люди, расселись на ковриках и, беседуя, наполнили комнату синими клубами махорочного дыма. Сам он никогда не болел ни малярией, ни золотухой, от которой у большинства детишек черного города глаза слезились, как у хворых щенят. Кроме того, у них были непропорционально большие головы и раздутые животы, под которыми подгибались их и без того кривые ножки, отчего походка делалась весьма шаткой. Федя, отличавшийся крепким здоровьем, относился к ним покровительственно, они же, как более слабые, признавали его верховенство. Однако отец говорил, что скоро все изменится, и все дети станут такими же сильными и здоровенькими, как Федя. Такая перспектива вызывала у Феди некоторые опасения, однако их перевешивало любопытство и нетерпение, когда же грянут великие перемены, о которых без устали рассуждал его отец и остальные мужчины, хотя ему самому не разрешалось заговаривать об этом вне стен родного дома. Он хранил тайну, как трудно это порой ни было, ибо знал, что стоит ему проговориться, и эти люди никогда больше к ним не вернутся, а его папу заберут солдаты. Однако таинственность делала неминуемые перемены еще более загадочными и желанными. По утрам, едва проснувшись, он первым делом подбегал к окну, чтобы проверить, не стряслись ли уже эти самые перемены, так как не сомневался, что с их приходом изменится буквально все. Небо из серого станет красным, домишки из обмазанных грязью камней превратятся в мраморные дворцы, такие же прохладные на ощупь, как мамина щека. Самый воздух будет благоухать, как букет беленьких цветов, который отец, сойдя как-то раз с ума и сам стыдясь этого, принес однажды домой, и которые заставили мать плакать от счастья, смешанного с расстройством из-за такого непозволительного мотовства. Однако перемен не происходило. Черный снег от нефтяных вышек и огромных труб нефтеперегонных заводов падал на город серого неба день и ночь, так что даже пыль на узких крутых улочках была черной, черной была и слюна больных, и жидкость, сочащаяся из детских носов. Позади черного города лежал белый город, но и он был черен. Вокруг широким кольцом располагались нефтяные поля. Каждое носило прекрасное название — Сурахани, Балахани, Биби-Айбат. Федин отец сказал однажды, что если бы его послали туда с завязанными глазами, он отличил бы каждое месторождение по запаху, подобно тому, как кавказские виноградари умеют по запаху определить, из какой лозы выжато вино. Нефтяные поля образовывали мрачную чащу, деревья, в которой заменяли буровые вышки, а кустарник и лианы — переплетение труб. Вместо зеленого мха ноги в этой чаще тонули в топкой глине, а вместо шепота ручейков ухо ловило бульканье грязевых вулканов и шипение газа, вырывающегося сквозь растрескавшуюся землю. Вблизи вышки приобретали индивидуальность. Одни из них были сколочены из дерева, другие свинчены из металла, одни напоминали скелеты, другие были целиком укрыты щитами. Над свежими кровоточащими ранами в земле вздымались новенькие стройные башни, над старыми зарубцевавшимися шрамами готовились рухнуть, чтобы быть перемолотыми безжалостным временем старые заброшенные чудовища. В душные летние месяцы город тонул в клубах едкого дыма. По ночам раздавались свистки и гудки танкеров, отходящих в Персию и Туркестан. Путь им освещал луч света с маяка, прозванного «Девичьей башней», в которой когда-то держал в заточении своих возлюбленных безумный хан. Кили танкеров задевали на дне крыши домов и шпили минаретов, проглоченных Каспием много веков назад. Все это перемешалось в Фединой головке с пришествием великой перемены. Кое-кто из детей лепетал что-то о старике, восседающем на троне высоко-высоко, над нефтяными вышками, в клубах дыма и высматривающем мальчишек, ворующих яблоки на базаре, чтобы сурово покарать их. Федя знал от отца, что это суеверие, изобретенное людьми, называемыми капиталистами, которые насылали на несчастных малярию, золотуху, нищету и отвратительные запахи. Всю эту гадость они напридумывали для того, чтобы предотвратить наступление великой перемены. И все-таки ничто не в силах помешать ее воцарению. Когда же это произойдет, из глубин Каспия восстанет утонувший город, с маяка спустятся, танцуя, прекрасные жены безумного хана, а на улицах и в домах будет пахнуть только настоящими белыми снежинками. Он никогда не расставался с этой верой. Он понял позднее, что изменения происходят постепенно, что они не упадут с неба, что их приходу должны помочь человеческие свершения, в том числе и его. Что для достижения конечной цели человеку предстоит пережить немало заблуждений и время от времени даже терять эту цель из виду. Когда Гриша был убит, а Тамар вскоре после этого умерла, идея перемен слилась с идеей мести. Но одновременно вера в великую перемену осталась путеводной звездой всех его мыслей, мечтаний и поступков. Она была корнем, источником, выбивающимся из неподвластных взгляду глубин, подобных тем, что исторгают дымящиеся фонтаны среди чудовищных буровых вышек. Феде было 5 лет, когда зимним вечером адвокат пенсне на носу ворвался к ним так стремительно, что едва не перекувырнулся и, швырнув шапку на земляной пол, вместо того, чтобы аккуратно повесить ее на гвоздик, закричал хриплым, срывающимся голосом: «Началось! Началось! В Петербурге!» Федя сразу понял, что именно началось. Он поскакал к окну на одной ноге. Он дал себе клятву, что когда начнется, он пропрыгает на одной ноге весь день, чтобы посмотреть, успело ли небо окраситься в красный цвет. Небо оставалось серым, зато скоро в комнате стали происходить невероятные события. Гриша, всего минуту назад лежавший на полу с лязгающими от лихорадки зубами, бросился адвокату на шею, после чего оба принялись целовать друг друга, вопя как дети. Еще через минуту они прыгали по комнате и плясали так, словно совсем рехнулись. Вскоре вбежал бородатый доктор и, не потрудившись затворить за собой дверь, врезался в Федину мать, как раз собиравшуюся выбросить за дверь пустую бутылку, и они тоже начали целоваться, что было тем более невероятно, ибо мать всегда разговаривала с другими мужчинами, потупив взор, если разговаривала вообще, так как происходило это крайне редко. С этого момента все смешалось. Комната заполнилась людьми, говорившими хором и со страшной силой хлопавшими один другого по плечам, так что матери пришлось сходить за новой бутылкой, потом еще за одной, после чего объявился оперный тенор с миской полной икры, имевшей горький и вообще неприятный вкус, и Федю заставили сидеть у него на плечах и тянуть его за бороду, что, кстати, ему всегда хотелось сделать. Тенор ушел и скоро вернулся с бутылками, пробки от которых вонзались в потолок как пули, и коробкой рахат-лукума для Феди. Потом его принудили хлебнуть стакан жидкости из бутылки с пузырьками, и тут-то уж перемены начались всерьез. Знакомая комната стала казаться новой, странной и очень красивой. Все цвета стали яркими и мерцающими. Небо за окном раздвинулось до необъятных размеров. Луна и звезды грозили его ослепить. Он чувствовал радость, которую скоро стало трудно вынести, поэтому он запрыгал на одной ножке по комнате и прыгал до тех пор, пока стены не заколебались, в его ушах не загремел оглушительный гром, и его желудок не сжался в страшной конвульсии и не выбросил наружу то, что только что было причиной счастья.